Глава 11. У дворца, едва покинув карету, мы сразу столкнулись с невысоким полноватым мужчиной в богато украшенном камзоле. На его лице при виде меня заиграла ослепительная улыбка. «Леди Мария, я счастлив вновь видеть вас!» — воскликнул он, едва поприветствовав мою спутницу. Я вопросительно посмотрела на него, перевела недоумевающий взгляд на леди Блюм. Женщина все поняла без слов. Думаю, граф Мажоре, леди Мария вас не помнит. Но как же, леди, вы вправду не помните меня? Нас представили на королевском банкете, вернее, перед ним. Я еще искренне соболезновал вам по поводу кончины вашего горячо любимого супруга. Прошу простить меня, граф. Я в тот вечер чувствовала себя не лучшим образом и, боюсь, мало кого запомнила. Подарила мужчине виноватую улыбку, но обещаю справиться. «Я понимаю вас. Мне говорили, что вы покинули дворец, едва не теряя сознание. Но сейчас вы выглядите обворожительно. Думаю, этому поспособствовало ваше путешествие, о котором судачит весь двор». В глазах мужчины промелькнуло настороженное внимание, которое вовсе не вязалось с его простоватой улыбкой, все еще растягивающей губы. «Да, путешествие действительно помогло мне прийти в себя. В противном случае не знаю, сколько бы еще времени мое сердце рвалось на части». «Вы действительно так любили этого оборотня?» Граф настолько внимательно следил за моей реакцией, что даже забыл, что надо улыбаться. Я опустила глаза. Мне ведь по-прежнему стоило играть вдову. Глубоко вздохнула, собираясь с мыслями. Подсознательно чувствовала, что мужчиной движет вовсе не праздный интерес. Меня выручила леди Блюм. «Граф Мажори, разве вы не видите, что леди Мари по-прежнему тяжело вспоминать о муже?» «О, я бесспорно сожалею о своем вопросе. Простите меня. Обещаю, что больше не стану заставлять вас вспоминать о печальных событиях. Но мне бы хотелось поговорить с вами. Вы составите мне компанию в прогулке по парку сегодня вечером?» В этот момент я обратила внимание на то, как граф Мажоре как бы случайно коснулся перстня на среднем пальце левой руки. Рисунок на нем был очень похож на мою подвеску. Я не стала тщательно рассматривать перстень, чтобы не вызвать подозрений. Но теперь отказываться от прогулки в обществе этого человека не хотелось. «Я полистаю свое расписание, граф, но, насколько помню, этот вечер свободен». Одарила его самой приветливой улыбкой, на которую только была способна. Оказавшись в своих покоях, задумалась. Стоило предупредить Леона, но это не принципиально. Наш разговор слышала леди Блюм. Она, судя по всему, доверенное лицо лорда Леона. И потом, если я права, и граф Мажоре является главным заговорщиком, мне тоже будет интересно пообщаться с ним, тем более, что он так настаивает. Мы встретились у входа в парк. На одной из скамеек сидел граф и явно ожидал кого-то. «Вероятно, мне удалось вызвать ваше любопытство, раз вы, несмотря на то, что предпочитаете проводить время в одиночестве так легко, согласились на личную встречу». Он, как и при первой нашей встрече, расплылся в приветливой улыбке. «Вы правы, граф Мажоре. Мне действительно любопытно, почему вы так настаивали». Я повернулась и дала понять, чтобы охраняющий меня Жак шел на достаточно большом расстоянии. «Вас хорошо охраняют», — заметил мужчина, кивнув взгляд на охранник. «Но поверьте, я не представляю опасность». «Верю», — согласилась, — «но охрана не моя идея. Это лорд Леон решил приставить ко мне то ли охранника, то ли соглядатая». «Я слышал, вы несколько раз уходили из-под его опеки. Оборотни не терпят неподчинения, а такие высокопоставленные, как лорд Леон, тем более». Очень тихо, доверительным тоном поведал мне граф. «Разве вы хотели поговорить об этом?» Решила я сменить тему разговора. Меня предупреждали, что вы довольно прямолинейная особа. Ну что ж. Мужчина сцепил руки за спиной и нахмурился, видимо, подбирая нужные слова. Я хотел поговорить с вами о моем сыне. Мои брови против воли взметнулись вверх, и я с любопытством взглянула на мужчину, ожидая пояснения. «Позвольте поведать вам о нашей семье», — поймав мой взгляд, сказал граф. «Моя фамилия принадлежит древнему роду, обедневшему, но все же очень древнему, и находящемуся в родстве с королевской семьей. В скором времени я стану вдовцом. О, не смотрите на меня так, моя жена больна. Уже довольно долго. Лекари предполагают, ей осталось не больше полугода. Наш сын наследует мой титул и все, что к нему прилагается. Вероятно, вы и его не помните. Леди Рюгель представляла нас вместе. Он вопросительно посмотрел на меня, но, увидев отрицательное движение головой, продолжил. Да, все отметили, в каком вы были подавленном состоянии. Моего сына зовут Кабор. Очень воспитанный молодой человек. Сейчас он находится в родовом замке. Но в скором времени вернется. Я уже послал ему письмо, когда узнал о вашем возвращении в столицу. И у вас будет возможность познакомиться ближе. Так значит, весь этот разговор был затеян с одной целью – сосватать меня за своего сынка. Я изучающе посмотрела на мужчину, ненароком скользнув по злосчастному перстню, который смутил меня с самого начала. Но, с другой стороны, Кинг предупреждал, что я должна буду выйти замуж. Возможно, это и есть тот самый претендент в женихи. Но определиться с линией своего поведения я могу только, расставив все точки над «и». Граф Мажори пока ни единым словом или жестом не дал повод быть уверенной в какой-либо из версий. «Зачем вы все рассказываете мне?» – поинтересовалась я, подпустив в тон как можно больше холода. Сама же внимательно наблюдала за мужчиной. «Леди Мария, вы прекрасно все поняли. Конечно же, я хочу, чтобы мой сын женился на вас. Вы красивы, но и мой сын не урод. Умный и Кабор очень не глуп, богатый, но мой род может похвастаться своей древностью и родством с королем. И потом вы человек. В отличие от оборотней, вам нужен сильный покровитель. А, как я слышал, отношения с лордом Леоном у вас не заладились с самого начала. С чего вы решили, что у вашего сына есть шанс? Я не собираюсь выходить замуж без любви. Думаю, это не будет проблемой. Все придворные дамы благосклонно относятся к Кабору. Он легко завоевывает женские сердца. Должна расстроить вас. Я намереваюсь отправиться в имение своего мужа сразу после бала и оставаться там жить. Меня, знаете ли, не прельщают дворцовые сплетни. Вы намереваетесь позволить увянуть вашей молодости и красоте вдали от столицы, в окружении существ, которые никогда не станут вам близки? Я понимаю, вы, вероятно, очень любили своего мужа, и вам до сих пор больно вспоминать о нем, но его нет, а жизнь продолжается дальше. Разве вам не хочется детей, семью? Весь двор гудит, что вы не подпускаете к себе оборотня. А я предлагаю подумать над кандидатурой моего Кабора. Вы сильная женщина, но крепкий тыл не помешает даже вам. Он на минуту замолчал, наткнувшись на мой скептический взгляд. Согласитесь хотя бы подумать, прошу вас, леди. Честно говоря, мне уже наскучил этот разговор. Будь я в своем мире, отправила бы навязчивого свата по известному всем маршруту. Но неопределенная ситуация меня останавливала, и поэтому я устало кивнула. Хорошо, граф, я обещаю подумать, но свои планы покинуть столицу сразу же после бала, пока я менять не намерена. Надеюсь, после знакомства с Кабором вы их поменяете. Мы распрощались, и я отправилась в свои покои. Разговор с графом утомил меня, и самое обидное, что я до конца не была уверена, что это всего лишь сватовство. Как же мне сейчас был необходим разговор с Леоном. но проклятая подвеска лишила меня такой возможности. Оказавшись в кровати, я снова и снова прокручивала в голове разговор с графом. Я намеренно определила срок до бала. Это всего 4 дня, а значит, в любом случае заговорщикам придется поторопиться. Окажется ли это граф Мажори или кто-то другой, тот, кто прослушивает меня, неважно, им придется выйти на связь. Утром я, как всегда, встала рано по местным меркам. Моя волчица просилась на волю. Очень хотелось размять тело, привыкшее к определенным нагрузкам. Но максимум, что я смогла себе позволить сейчас, это оставить злополучную подвеску на туалетном столике, запершись в ванной, обернуться и четверть часа барахтаться в воде. Накинув халат, вышла. Снова со вздохом надела свой поводок, помня о предостережении заговорщиков. Касси, знавшая мои привычки, быстро сориентировалась с завтраком, за что ей была благодарна. Покончив с ним, отправилась вглубь парка, как всегда в сопровождении Жака. Мне нравились эти часы, когда парк был совершенно пуст, а воздух наполнен утренней свежестью. На листиках блестели капельки росы, а на цветах можно было увидеть изумительных бабочек, питающихся нектаром. Увидев беседку из белого камня, я направилась к ней, невольно залюбовавшись работой мастера, искусно украсившего камень затейливой резьбой. Жаль, что не догадалась прихватить с собой книжку. Здесь уютно было бы почитать. Провела пальцем по отполированной поверхности, изучая на ощупь рисунок. «Похоже, вы впервые в этой части парка». Услышала незнакомый мужской баритон. Обернулась. Отметила, как напрягся находившийся рядом Жарк. Надо же, он тоже не заметил, как рядом оказался мужчина. Я скользнула взглядом по подошедшему. Спустя мгновение поняла – это оборотень. Высок, красив, как и все представители его расы, без сюртука. А его сорочка, видно, была накинута наспех. В руках меч в ножнах. Я сделала вывод, что он возвращается с тренировки. Ничего удивительного. С юным принцем я встретилась тоже где-то в этой части парка. Наверное, рядом находилась тренировочная площадка. Мужчина выдержал паузу, позволяя рассмотреть себя, скользнул взглядом по моему сопровождающему и снова принялся изучать меня. И я заметила, как он втянул воздух, и глаза его опасно сверкнули. Неужели почувствовал мою волчицу? Как же не кстати. Не впервые, но раньше не заходила так далеко. Честно говоря, я столь ранний час не рассчитывала кого-либо встретить здесь. Прошу прощения, я не представился. Меня зовут Закир. Мужчина сделал шаг ко мне, внимательно всматриваясь в мои глаза. Я тренирую принцев в общении с холодным оружием. Вас я знаю, леди Мария. Он вновь наполнил легкие воздухом. Теперь и я напряглась. От этого мужчины веяло опасностью. Я как бы невзначай сделала несколько шагов в сторону. Теперь ветер дул мне в лицо, и моя волчица сжалась. У моего собеседника был сильный зверь. Он заинтересовался мной, и мой охранник мне не поможет. Видимо, мужчина почувствовал мое напряжение. Он сделал шаг назад и чуть поклонился. «Простите, я не хотел пугать вас, леди». «А, по-моему, вы именно к этому стремились, лорд Закир». «Да, я вспомнила, что видела его имя в книге, посвященной кланам оборотней. Он был одним из наследников главы небольшого клана, земли которого располагались на западе королевства». «Я не говорил, что лорд», — усмехнулся мужчина. «Но и не отрицайте этого», — сощурила я глаза. Первый страх прошел, и ко мне вернулось самообладание. «Вы вправду весьма необычная женщина», – задумчиво произнес Закир. «И могу поклясться, что готов признать вас своей самкой». Он вновь сделал шаг в сторону, стремясь вернуть первоначальное положение. «Поговорите на эту тему с лордом Леоном», – я холодно усмехнулась, не позволяя оказаться ему с подветренной стороны. Наверное, со стороны наши перестроения смотрелись странно. Несомненно, я сделаю это. Но мне вначале хотелось бы заручиться вашим расположением. Вы самонадеянны, лорд Закир. А вам не стоит забывать, что вы всего лишь женщина. В его голосе явственно звучала угроза. Я усмехнулась от возникшего чувства дежавю. Конечно же, я вполне осознавала опасность, исходящую от него. Но страх окончательно отступил. Мужчина, заметив мою усмешку, нахмурился. «Вы услышали в моих словах что-то смешное?» Ответить я не успела. Услышала облегченный вздох Жарко, обернулась и увидела, как на дорожке появились принцы, все трое. Присела в реверансе, отметив, что Луи шел тяжелее, нежели его младшие братья. Лорд Закир поджал губы, осознавая, что разговор придется прервать. «Леди Мария, вы гуляете так рано?» После взаимных приветствий произнес Луи, быстро скользнув взглядом по мужчинам рядом со мной. Он нахмурился, похоже, заметил, как побелели костяшки пальцев на руке Жарко, лежащей на оружии. «Я вообще люблю раннее утро, ваше высочество. Вот с вашим наставником, лордом Закиром, познакомилась», — ответила я, улыбнувшись. «А вам неужели лекарь уже позволил гулять?» «Не совсем, чтобы так». Принц смущенно улыбнулся. «Но вы же меня не выдадите?» «Конечно, ваше высочество, не выйду. Если вы позволите проводить вас обратно в ваши покои». Я одарила принца очаровательной улыбкой. «Будет нехорошо, если ваша рана откроется. Вам ведь надо будет присутствовать на балу, леди Мария. Я клянусь, что на балу буду выглядеть лучше, чем сейчас, если пообещаете станцевать со мной». «Как я могу отказать вам, ваше высочество?» «А я тоже могу просить вас о танце?» Илон расплылся в хитрой улыбке. «Но, разумеется, танцевать с вами, ваше высочество, мне будет особенно приятно». Мальчишка театрально выпятил грудь, несмотря на свой рост, умудрился взглянуть на братьев свысока. Я тихо рассмеялась и взглянула на принца Луи. «Пойдемте, ваше высочество. А вы расскажете мне еще какую-нибудь интересную историю?» Принц галантно подставил мне локоть. «Ну что же вам рассказать?» Положила свою руку на предложенное предплечье. «Хотите услышать сказку о потерянном времени?» За спиной раздался дружный разочарованный вздох Йолона и Гринга. Я с улыбкой обернулась, но наткнулась на изучающий взгляд лорда Закира. Этот день я посвятила подробному изложению на бумаге всех событий, произошедших со мной. Вечером появился Леон, которому я без лишних слов сунула исписанную бумагу. Мы вновь обменялись ничего не значащими словами, а перед сном Касси принесла ответное письмо, в котором Леон уверял, что поговорит с лордом Закиром и просил проявить внимание к отпрыску графа Мажари, который уже приехал в столицу. Судя по всему, завтра мне предстоит встреча с ним. Также Леон передавал привет от моих мальчишек из Ситаби. У них все по-прежнему, только Макс тревожится за меня.